Матерь Агни-йоги. Для огненно устремленного духа все сосредоточивается во владыке. На земле ничего своего, ничего принадлежащего ему, все только на время, только сейчас. Оставлять все земное легко, ибо ничто не почитается своим. Это свобода от земной собственности. Столь же легко при огненности устремления освобождаться от привычек и ненужных психических нагромождений. При быстроте устремления они просто отпадают и уносятся вихрем. Крылья свободны, и забота о том, что оставить после себя тем, кто пойдет потом. Духовное наследство, оставляемое человеком людям, которые будут жить после него, характеризует внутреннюю сущность уходящего. Все люди оставляют после себя след или узор духа. Великие оставляют великий узор и богатое духовное наследство последующим поколениям. Психический узор прожитой жизни неизгладим. Вопрос очень важен, и его должен задать себе каждый. Что оставил и оставляю я людям после себя? И благо тому, чей оставляемый дар человечеству светит.